Когда я вошел, то увидел, как мои мамочки командовали моими девушками. Прям настоящая картина: злая свекровь и бедная невестка. «Сыночек!» — крикнула мама Терра и одним прыжком оказалась рядом со мной и начала обнимать и целовать. «Как спалось?» «Хорошо. Ты прости свою мамочку, не смогла сегодня сделать тебе утреннюю радость. Надо было присмотреть за этими шлюхм-девушками», — говорила мама Терраксия, намекая на утренний миньет. «Ничего страшного», — говорил я. «Эй, Бетти, я же сказала поменьше соли, мой мальчик не любит слишком соленую еду», — крикнула на нее мама Терраксия и, отпустив меня, начала идти к ней. «С добрым утром, дорогой», — сказала мама Хила, оказавшись сзади и обняв меня, поцеловала. «С добрым», — говорил я ей целую в ответ. «Ты садись за стол, скоро все будет готово», — сказала она мне. Я кивнул ей и сел на свободное место, и вскоре девочки начали накрывать на стол. Однако, когда закончили, начали смотреть на меня с печальными лицами. Я, быстро поняв, что не так, начал обнимать и целовать каждую, отчего печаль исчезла, и мы радостными сели за стол. А через минуту к нам присоединились мои дяди и дедушка с бабушкой. Когда мы позавтракали, то начали разговаривать между собой. Однако мамочки потом из этого разговора устроили прям допрос какой-то: что, где, как, когда. Однако девочки стойко это перенесли. Меня больше удивляет, как она Харли, Айви, да и симбиоток к плите примуштровала. После завтрака я ушел в гостиную, сел на диван и включил телевизор, пока девочки убирались, а они присоединились ко мне, правда, ненадолго. Ривен, Старф и Джинкс начали собираться возвращаться к себе на базу, но вечером сказали, что вернутся. Дженнифер и Гвен тоже собирались на базу Мстителей, они же супергероини, и патруль надо вести. «Удачи на работе!» – махала им вслед Харли. «Да вы, главное, не перетруждайтесь, а мы тут присмотрим за Дестером», — говорила Айви, хищно посматривая на меня, облизывая губы. «А вы думаете, останетесь здесь?» — с улыбкой спросила Дженнифер. «Ну да», — хором ответили Айви и Харли. «Да сейчас. Вы так-то преступницы в розыске, поэтому пойдете с нами в штаб Мстителей, чтобы могли специальное разрешение вам выдать», — говорила Гвен. «Так что вы пойдете с нами», — говорила, улыбаясь Дженнифер, хватая за шкирку этих злодеек и тащила за собой. «Дикси, не скучай. К моему возвращению, чтобы был голый в постели», — говорила, улыбаясь Дженнифер. «Эй, а ну отпусти меня, накачанная баба», — кричала Айви. «Не хочу. Хочу к Диксюшке в постельку», — кричала Харли. «Хе-хе-хе-хе», — хихикали четыре симбиотки, окружая меня и прижимаясь своими прелестями. «А вы даже не думаете о том, чтобы проскочить», сказала мама Хила, неожиданно появившаяся сзади и, схватив четверку нарушительниц, тащила их от меня. Мама Терраксия же, проходившая мимо, собираясь на работу, завидев эту картину, показала маме Хиле большой палец, а та с улыбкой кивнула ей и продолжала оттаскивать симбиоток. «Ва, мы хотим сладенького», — хором произнесли они. «А кто не хочет? Но сперва давайте потренируемся», — с еще более широкой и какой-то маниакальной улыбкой произнесла мама Хила, направляясь на задний двор. «Надо будет Лексу позвонить и сказать, что девочки задержатся», — сказал я сам себе. «Хозяин, может, хотите чаю? Или еще чего-нибудь?» — спросила меня Скайнет, присев рядом. «Нет, спасибо», — ответил я ей, погладив по голове. «Хе-хе-хе-хе», — довольно похихиков, Скайнет положила мне голову на плечо и смотрела со мной телевизор, но тут подошла Бетти и позвала ее. «Скайнет, нам пора в компанию», — сказала она, загородив своим сексуальным телом обзор, что тоже ничего. «Я должна оставаться с хозяином и следить за его нуждами», — говорила Скайнет, даже несмотря на Бетти. «Да, а я думала показать тебя всем и сказать, что ты личный секретарь нашего директора, так бы ты смогла ходить по всей компании, а не сидеть в одном месте, но как знаешь», — сказала Бетти с легкой улыбкой и уже начала уходить. «КХМ, но хозяин поручил мне защиту своей компании, поэтому я не могу не пойти», говорила Скайнет быстрым шагом, опережая Бетти. «Ну чего встала? Нам идти нужно», сказала Скайнет, обернувшись и посмотрев на Бетти, а потом дальше пошла вперед. «Вот ведь, Дикси, до вечера», сказала мне Бетти, помахав перед тем, как уйти. Сестренки и мама Терраксия тоже собрались и уходили по делам, а я их проводил до машин. Когда же я вернулся в особняк, то увидел дедушку и решил поговорить с ним кое о чем. «Деда», крикнул я ему. «Хаем». «Да, Декс, что ты хотел?» – спросил он у меня. «Как там бабушка? Все еще в шоке?» – спросил я. «Фрига, нее, она уже отошла просто, КХМ, в общем, она была слишком удивлена, поэтому смело подходи к ней и общайся, «Чтоб ты знал, она ничуть не против ваших отношений», — начал говорить мне дедушка. «Фух, ну слава богу, деда, я хотел тебя попросить», — говорил я. «Если это в моих силах, все достану, что ты хотел». С улыбкой он спросил меня: «Можешь отдать мне камень реальности?» — спросил я, заранее делая милую моську. «Зачем он тебе понадобился?» — с каменным лицом спросил у меня дедушка. «Хочу использовать его, чтобы защитить себя и свою семью», — честно ответил я. Дедушка один очень пристально на меня смотрел, казалось, дыру во мне прожжет своим взглядом. «Ха, хорошо, как только закончим дела на земле, отправимся в Асгард, и я передам тебе камень», — выдохнув, сказал дедушка. «Вот так просто», — думал я про себя. Я уже целый монолог подготовил, чтобы уговорить его, а он так просто согласился. Вселенная Ультраверс, Нью-Йорк, красивый город, а ночью он особенно прекрасен, но пускай его красота не обманывает приезжих. Он настолько же красив, как настолько же опасен, преступники-суперзлодеи, лишь благодаря героям, что борются с этим, и днем, и ночью город не теряет своей славы. Недавно тут прошел Новый год, и в центре города начала строиться научная компания, принадлежащая некому Вескеру Уильяму. Это ученый-астрофизик с печальной славой, да и просто чудак в научном сообществе, поэтому, когда в новостях было написано, что строительство довольно масштабного научного центра принадлежит ему, многие удивились. Однако стало известно, что все это дал ему неизвестный спонсор, личность которого так и не была раскрыта. Многие ученые прокомментировали, что создавать подобные центры и спонсировать идеи такого ученого, как Вескера Уильяма, это деньги на ветер. Однако подобная критика не мешала строительству, и когда оно было завершено, были наняты работники, а исследования, что производились в научном центре, держались под строгим секретом. И вот по коридорам этого научного центра шла девушка с рыжими волосами, строгим взглядом и сексуальной фигуре. Когда мимо ней проходили сотрудники научного центра, они все с уважением здоровались с ней, и вот девушка дошла до определенной автоматической двери и, взяв свой бейдж, поднесла к сканеру, что был на стене. «Мисс Габерличил, доступ разрешен», — сказал автоматический голос, и двери раздвинулись в разные стороны, и девушка вошла внутрь. Войдя внутрь, она увидела посреди комнаты неизвестное ей технологическое устройство и ученого, который продолжал что-то делать, не услышав, как она вошла. «КХМ, КХМ», — дала о себе знать она. «О, мисс Рэйчел, простите, не услышал, как вы вошли», — говорил он, прекращая работу и подходя к девушке с нервной улыбкой. «Мистер Вескер, не припоминая, чтобы говорила вам обращаться ко мне по имени», — говорила Рэйчел, посмотрев на Вескера. «Да-да, прошу прощения, мисс Габер, больше подобного не повторится», — быстро проговорил он. «А также, что это такое? Вы не забыли, для чего я все это построила и выделяю вам деньги?» — спросила с нажимом Рэйчел, сузив взгляд. «Нет-нет-нет, мисс Габер, это устройство напрямую относится к машине, которую я делаю. Я ведь не меньше вашего хочу ее достроить», — говорил Вескер. «Надеюсь, что это так», — говорила Рэйчел и подошла к широкому окну, которое выходило в зал, где находилось недостроенное устройство, которого она так сильно хочет достроить. «Я до сих пор помню, как вы связались со мной тогда и захотели послушать мои теории. Признаться честно, когда вы сказали, что хотите встретиться, после всего, что я нарассказывал, я подумал, вы это делаете только для того, чтобы лично осмеять мои идеи», — говорил Вескер, подходя к окну и тоже начал смотреть на устройство. «Но вы этого не сделали, а наоборот захотели сотрудничать и спонсировать мои идеи. Однако я сейчас смотрю на вас и вижу, что вы желаете эту машину даже больше, чем я. Не могли бы вы сказать, почему вы так сильно хотите попасть в другую вселенную?» — спросил у нее Вескер, посмотрев прямо на нее. Рэйчел прекратила смотреть на машину и посмотрела прямо на профессора, а после ее ладонь прижалась к камню, который был на подвеске у нее на шее, скрытой под рубашкой. «Кто знает», — произнесла она с улыбкой и вышла из помещения. «Эх, не зря говорят, что самая большая загадка, которую никто не сможет разгадать, — это женщина», — сказал Вескер, почесывая голову и возвращаясь к своим делам. Рэйчел же решила немного прогуляться и в конечном счете выбралась на крышу научного центра. День уже подходил к концу, и солнце начало садиться, а Рэйчел стояла и наблюдала за этим. «И долго ты еще будешь пялиться на меня?» — спросила Рэйчел, продолжая смотреть на закат. И после ее слов с неба начал плавно приземляться капитан Ультра. «Те крупные ограбления точно как-то связаны с тобой», — говорил он, серьезно смотря на Рэйчел. «Боже, уважаемый капитан Ультра, я простая девушка и кроме того, что я дочь генерала, у меня нет никаких сверхспособностей. Полиция уже проводила расследование и я никак с этим не связана, что вы прилипли ко мне. Могу в суд подать на вас за преследование», — говорила Рэйчел, повернувшись лицом к герою. «Прямых улик нет, но тогда скажите, на какие деньги вы построили этот научный центр? Он ведь принадлежит вам, и как дочь генерала смогла построить его на свои деньги? А тут и ограбления, причем крупные, произошли и хоп. Довольно дорогой, судя по виду, научный центр появляется в центре города», — говорил капитан Ультра с подозрением, смотря на Рэйчел. «Уж мои финансы и как я их использую вас не касается», — сказала Рэйчел, сложив руки под грудью. «Это верно, я все-таки приобрету ордер и зайду как-нибудь к вам, и вы проведете мне здесь экскурсию», — говорил, улыбаясь, капитан Ультра. «Сомневаюсь, мертвецы обычно лежат и не встают, зачем им проводить экскурсию?» — спросила Рэйчел, смотря на удивленное лицо капитана Ультры. «Вы мне угрожаете?» — спросил капитан Ультра. Но внезапно, что-то почувствовав, он резко обернулся и хотел сделать удар, однако его схватили за шею и приподняли над землей. Теперь он видел своего противника. Это было существо, похожее на человеческую женщину, однако ее кожа была полностью белой и светилась. Лица не было видно, а по всему телу гуляли белые молнии. Капитан Ультра пытался вырваться из ее хватки и использовать свою силу, но это было бесполезно. Что бы он ни делал, существо даже не шелохнулось. «Вот, ха! Ты и показала себя, ха, я знал», — говорил он, словно не находился в бедственном положении. «Эх, вот зачем ты полез ко мне, ловил бы дальше преступников», — говорила Рэйчел со скукой, смотря на капитана Ультра. «Ха, ты тоже преступница», — сказал он. «Я это делаю во благо, естественно, моего блага», — говорила она и, развернувшись, снова начала наблюдать за закатом. «Ха, тебя все равно рано или поздно схватит, ха, не я, так другие. Лучше сама сдайся, тогда и приговор можно будет смягчить», — говорил он. «Капитан, если и остальные ко мне сунутся, то с ними случится то же, что и с тобой», — сказала Рэйчел. «Ха, что ты собралась со мной делать?» — спросил капитан Ультра, еще раз попытавшись вырваться. Рэйчел ему не ответила, а лишь улыбнулась, не поворачиваясь к нему. В эту же секунду молнии на теле существа стали сверкать ярче и направились в тело капитана Ультры. Тот даже не успел закричать, как его тело уничтожилось, не оставив даже атома, а существо после этого растворилось в воздухе. Миллиметров, ты знаешь, знаю я, мы единое целое, две разных планеты, закат и заря, черное и белое, ты знаешь, знаю я, есть кое-что главное, нам совсем никак, друг без друга нельзя, это самое странное». Напевала песню Рэйчел, наблюдая за тем, как солнце садится, и когда солнце полностью село, она ушла с крыши. Вселенная. Еще немного пообщавшись с дедушкой, я хотел пойти потренироваться, но тут заметил, как бабушка поливает цветы. «Бабушка», — позвал я ее. «Хаэм, да дорогой, ты что-то хотел?» — спросила она у меня. «Ты ведь точно не против, что у нас, ну, такие отношения?» Решил я убедиться сам. «Нет, просто у нас давно такое не практикуют. Вот я и удивилась, но раз мой внук и дочка всем довольны, то я не собираюсь мешать вашему счастью или как-то осуждать. Главное, чтобы сами были счастливы», — сказала мне бабушка Фрига, положив руки на плечи. «Спасибо, бабушка, я рад, что ты не думаешь о нас плохо», — сказал я, обняв ее. «Кстати, а что с дядей Тором и Лаки? Они какие-то подавленные с самого утра», — спрашивал я. «Ха-ха-ха, ах это... Не переживай, просто они очень удивились, узнав, сколько у тебя дам сердца. Это был настоящий удар по их гордости», — говорила, смеясь, бабушка Фрига. «Ясно, ну тогда я пошел тренироваться, если что, ищите меня в тренировочной комнате», — говорил я, начав уходить. «Дикси, не забывай, что завтра нам надо будет ехать на подписание союза с землей», — кричала мне бабушка вслед. «Я помню», — крикнул я ей в ответ. В глубоком космосе среди звезд мелькала вспышка, которая быстро перемещалась в пространстве, и вот она остановилась перед большим сгустком тумана. Этой вспышкой был человек с серебряной кожей и такого же цвета доской. Он посмотрел на огромный сгусток темного тумана и склонил голову. «Повелитель», — произнес он, — «отправляемся», — донесся сквозь туман мощный голос. После этого сгусток тумана начал двигаться в определенном направлении, набирая все большую и большую скорость, а серебряный серфер летел рядом с ним на своей доске. Эта планета находится далеко. Зачем прилагать столько усилий, чтобы получить минимум выгоды? Спросил серфер. Он сказал, что там есть камни бесконечности, и вовсе не одна штука, произнес мощный голос из тумана. Но правда ли это? Спросил серфер. Лети первый и проверь, сказал ему голос. Да, повелитель, ответил, поклонившись туману серфер и быстро набрав скорость, полетел дальше и скрылся из виду. Если он солгал, я лично найду его и обнулю, говорил голос из тумана, продолжая лететь в определенном направлении. HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 102. Когда я зашел в тренировочную комнату, я принял свою боевую форму жнеца без камня силы, и вот что заметил: печать на моей ладони изменилась. Теперь там было не два треугольника, а один. Печать ослабла. Может быть, это из-за того, что те души подчинились мне. Хотя кто его знает, думал я про себя, рассматривая печать. Но это значит, что у меня появились новые возможности, хмм, говорил я, вслух подлетев к ближайшему стулу и сев на него. Особо никаких изменений я не чувствую, может теперь мне просто доступно больше проклятых. Сделал я предположение, однако, когда я попытался вызвать больше двух проклятых, меня снова начала одолевать слабость. Вызвав двоих проклятых, я не заметил изменений их внешности, однако, когда я приказал им ударить в стену, тут уже появились кое-какие эффекты. Если раньше их руки просто превращались в серый туман, соприкасаясь с физическими объектами и уничтожая их с помощью энергии смерти, то в этот раз они могли бить физически. И не слабо так, думаю, на уровне Дженнифер. Хотя для сравнения все равно нужен противник. Я решил провести еще один заинтриговавший меня эксперимент. Они же по сути являются призраками, хотя я могу и ошибаться, учитывая, в какой солянке я нахожусь, это может быть что угодно. Поэтому я приказал им пройти сквозь стену, и они это сделали без проблем. Для закрепления приказал сделать это несколько раз. Все прошло удачно, также они смогли сделаться полностью прозрачными, а затем и невидимыми. Теперь я, наверное, буду чаще ими пользоваться. «Хорошо, с вами пока все», — сказал я вслух и развеял их, и только я подпер мою черепушку своей мумифицированной рукой, как внезапно с шоком посмотрел на стул. «Я ведь уже прилично на нем сижу, а он совсем не разрушился», — крикнул я и встал со стула и начал его осматривать. Осмотрев его, я не увидел признаков резкого старения. Немного подумав, я прикоснулся рукой к стулу и выпустил немного энергии смерти, отчего он в мгновение состарился и развалился. «Отлично. Теперь я смогу захватывать противника, а не только убивать», — сказал я, посмотрев на остатки стула. Также я проверил свою физическую силу. Она явно теперь гораздо выше, чем была. Капитан Америка точно бы не выдержал моего удара, судя по трещинам в стене, в которую я ударил. Также теперь я мог сделаться невидимым и пройти сквозь стену, не разрушая ее своей энергией смерти. Но мне все равно нужен спарринг-партнер. Хоть я и осведомлен в рукопашном бое, но опыта у меня немного. Единственным противником, который сражался со мной на равных, был Дарксайд, думал я про себя. И он же тебя уделал, с ехидством произнес своим противным голосом мой сосед по тушке, в которой я был. Чего это ты решил показать себя? Осмелел, спросил я у него. А я никого и не боялся. А что? Правда, глаза режет? Спросил он у меня в ответ. Лишь промолчал. Хе-хе-хе. Хихикал он. Вот если бы использовал весь свой потенциал, не полагаясь на эти камушки, ты бы мог убить этого Дарксайда в одно мгновение, но ты отказываешься от этого, говорил он мне. Если бы я использовал свой потенциал, то ты бы меня поглотил, я уже знаю, чего ты добиваешься, мысленно сказал я ему. Поглотил. Декстер, ты даже не знаешь, кто я, и поверь, я существую не для того, чтобы поглотить тебя, я существую, чтобы ты вспомнил. Сказал он мне. Вспомнил что? Ты вечно говоришь загадками и уклоняешься от ответа. Если хочешь, чтобы я вспомнил, сначала скажи хоть что-то, чтобы я мог начать вспоминать. А если ты и дальше хочешь продолжить свой пустой треп, то заткнись. Сказал я ему. Декстер, позвал он меня. Что? Спросил я в раздражении. Кто ты? Спросил он у меня. Ты сейчас шутишь или издеваешься? Я Декстер Одинсон. Сын Тиракси и Хилы Одинсон. «Брат Гаммары и Набылы, может тебе и всех моих дядей родных и нет перечислить?» Спрашивал я у него. «Кто ты?» Снова спросил он. «Ктан», — сказал я, надеясь, что он начнет мне давать подсказки. «Ты называешь это имя, но не осознаешь его», — говорил он мне с ехидством в голосе. «Ну так просвети меня», — сказал я. Но в ответ мне была тишина. Я разозлился и переместился в некрополь, однако этой страшной морды на обложке нигде не было. Называется «Пришел и ушел», когда захотел. «Ха-ха, надеюсь, Бжин одобрит нашу затею», — сказал я. Прежде чем уйти, я заметил, как и некрополь обновился. Внутривенно помещение тронного зала стало выглядеть не таким уж и разрушенным, однако, когда выйдешь наружу, остальные руины, которые были вокруг этого замка, никак не восстановились. Еще заметил, что тут теперь стало довольно оживленно. Маргулис и остальные тут начали обосновываться, ну они просто ходят и летают туда-сюда, ну да ладно, сказал им, чтобы вещички мои не трогали, а так пускай гуляют. Вернувшись назад в тренировочную комнату, я вернул свой привычный облик и начал покидать это место. Хм, а криптонки не обидятся, если вместо ресторана и свидания я попрошу у них спарринг. Озвучил я свою мысль и вышел из тренировочной комнаты. Поскольку завтра мы должны были присутствовать на подписании союзного договора между Асгардом и Землей, я решил никуда не ходить сегодня. В основном я играл с Абероном и его компанией и проводил время с мамой Хилой и симбиатками, пока остальные были не у нас. В глубине космоса флот Дарксайда прибыл в незвездную систему, и основной корабль Тирана начал приземляться на одну из планет системы. Как только приземление было завершено, Дарксайд взял с собой несколько подчиненных и на звездолете полетел в определенное место. Достигнув пункта назначения, они оказались в полуразрушенном храме. Высадившись, они вошли через разрушенные ворота и пошли вглубь храма. «Мой господин, что это за место?» – спросил один из слуг Дарксайда. «Хм, древнее и потерянное место. Этот храм принадлежал одному из трех древних», — говорил Дарксайд, смотря на каменные стены, на которых были разные рисунки и символики, высеченные прямо в стене. Там часто изображался мужчина в балахоне и с косой, люди покланялись ему. «Зачем мы здесь, хозяин?» – спросил его другой подчиненный. «У меня была информация о том, что в этом храме сохранился артефакт древних времен. Если это правда, то мне он бы пригодился», – говорил Дарксайд, продолжая путь. Проходя внутрь храма, они вышли в закрытое помещение. В нем находилась статуя ангела с крыльями в балахоне, лица которого не было видно, а чуть дальше статуи был стол, на котором парил небольшой камушек, который светился ярко-белым цветом. «Значит, вот зачем я сюда тащился, принесите мне это», — сказал, улыбаясь, Дарксайд, рукой указав на камень. Двое подчиненных мигом побежал к столу, надеясь перевей оппонента захватить камень и отдать его своему повелителю, но... бам! Внезапно откуда-то сверху мелькнула зеленая молния, которая попала прямо по этим двоим, превращая их в пыль, а на месте удара появилось странное создание. «Никто не получит искру, несущего ночи», — проговорил он мертвым голосом. «Что это такое?» — крикнули подчиненные Дарксайда, загородив его своими телами и наставив оружие на существо перед ними. Оно выглядело как помесь машины и органики, однако некоторые его механические части были сломаны, отчего виднелись искры зеленой молнии, выходящие из его тела. «Значит, тут остался один из бессмертных», — сказал Дарксайд. «Бессмертные? Я думал, это только миф», — сказал один из подчиненных Дарксайда. «Мы находимся в одном из храмов, принадлежащих к Тану или несущего ночь, как удобней», — говорил Дарксайд, спокойно наблюдая за бессмертным. «Нарушители, умрите», — сказал бессмертный и напал на них. Бам! Одним своим кулаком, напиленным зеленой молнией, он одним ударом убил нескольких подчиненных Дарксайда, а других счастливчиков просто отшвырнул. Но в момент, когда она замахнулся на самого Дарксайда, тот одним ударом ноги отправил его прямо в каменную статую ангела, которую бессмертный разрушил при столкновении. Бам! Однако на этом Дарксайд не остановился. Он, использовав свои омега-лучи и несколько раз прошелся ими по бессмертному, пока тот не перестал излучать зеленый свет. «Ха, силен, однако не сильнее нашего господина. Кучка хлама, тоже мне бессмертный», — начали говорить подчиненные Дарксайда, которые выжили. «Хм, быстрее принесите мне эту искру и уходим отсюда», — приказал Дарксайд, поглядывая на лежачего бессмертного, который не шевелился. «Господин, почему вы так торопитесь?» — спросил его один из слуг, пока другой забирал искру. «Вы думаете, они зовутся бессмертными просто так? Даже разорви я его тело на тысячи кусочков, пока существует энергия его создателя, он не умрет, просто будет дольше восстанавливаться», — говорил Дарксайд, смотря на слугу, который нес ему искру. Да я слышал этот миф. Многие боги и высшие существа боялись бессмертной армии, однако еще больше я удивлен увидеть храм несущего ночь. Я думал, они все исчезли, говорил один из слуг. Уходим, сказал Дарксайд, взяв искру, покрутив ее немного в своей руке. Его слуги послушались приказа и покинули храм, сев на звездолет, и вернулись на главный корабль, который сразу начал покидать планету. В полуразрушенном храме среди обломков валялось тело бессмертного, грудь которого была полностью продырявлена омега-лучами Дарксайда, но тут внезапно в глазах появился небольшой зеленый свет. «Мы выпьем кровь, пробуждение, празднуя», — прохрипел он. Дарксайд же сидел на своем троне и смотрел на искру в своей руке. Он не понимал, что это, но, если оно охранялось в храме несущего ночь, значит, это не простая безделушка. Тут внезапно камень засиял ярко-белым цветом, и у Дарксайда на несколько секунд помутнел взгляд. Когда же он пришел в себя, то его взгляд на искру изменился. «Интересно», — проговорил он, широко улыбнувшись и откинувшись на спинку трона. «Ближе к вечеру девочки начали возвращаться к нам домой, однако Бетти и Гвен не вернулись. Оказывается, мстители должны были подготовиться к завтрашнему дню, поэтому их не будет сегодня, отчего они чуть не ревели по коммуникатору мне. А самое для них обидное было то, что Ависхарли они отправили домой, а те еще и поиздевались над ними, но я их успокоил и сказал, что все возмещу им. Ликсу я тоже позвонил и предупредил, что девочки задержатся у меня, он был не против и попросил меня по возможности, когда буду их отправлять назад, чтобы сам приехал, на что я ему сказал, посмотрим. Ну и так вышло, девочки хотели любви, а мамочки начали возражать, однако я им сказал, что если остальным девочкам запрещено, то и им тоже. Это подействовало, поэтому было решено так: сначала семейные потрохушки, потом остальные. Ну, мне еще повезло, что большинство моих девочек не против групповых, поэтому вначале было семейное пати, потом девочки-симбиатки в комплекте 4 штуки, Ривен, Джинкс и Старф, наши злодейки в лице Айви и Харли, далее Эмма и Бетти. Вот Скайнет была особенной, ну, в плане, что групповуху она не хотела. Нет, если бы я попросил, она обеими руками согласилась, просто она пока еще не хотела делить постель с органическим мусором. После того, как я исполнил свой долг как мужчина, я пошел на боковую к себе в комнату и скажу одно: время, мне срочно нужен камень времени. Если мой гарем и дальше будет пополняться такими темпами, то уже проблема будет не в недостатке моей выносливости, а в недостатке времени. Мне придется уделять меньше внимания своим делам и задумкам, что недопустимо. Стрэндж, походу тебе все-таки придется отдать мне камушек, или силой заберу, шучу, конечно, наверно. Поспав всего ничего, уже наступило утро. Я, когда встал, все уже сидели на кухне и завтракали. Переодевшись, я присоединился к ним. Далее девочки начали собираться по своим делам, а я начал одевать свой лучший костюм и готовиться к поездке на место подписания договора Асгарда и Земли. Привет, Нью-Йорк! Сегодня просто потрясающий день, который войдет в историю, и я думаю, вы знаете почему, мои дорогие телезрители. Сейчас я стою возле места, где пройдет подписание не просто мира или пакта о ненападении, а союза. Союза между Землей и Асгардом, говорил какой-то мужчина, стоя перед камерой. Таких, как он, здесь было много, охрана, которая ходила на территории, была вооружена и выглядела внушительно, среди них также было много мутантов. Но помимо этого здесь присутствовали Мстители и даже Лига Справедливости, что уже показывало, насколько данный договор значит для Земли. «Смотрите, это же личный автомобиль адмирала Терраксии!» — крикнул кто-то из репортеров. И все обратили внимание на подъехавшие несколько автомобилей. Из первого сначала вышел мальчик лет 17-18, в котором многие узнали молодого директора компании Dex Corporate. Он открыл двери машины и помог выйти четырем женщинам, трех из которых они знали: Гамора — член Стражей Галактики, Небула — офицер флота адмиралов и, естественно, самую узнаваемую женщину — адмирала Терраксию. А вот четвертая женщина была никому неизвестна, однако, увидев, что она стоит рядом с сыном адмирала и взяла его за руку, все поняли, что это необычная женщина. Однако люди, вышедшие из другой машины, были тоже не обделены вниманием. Это были один царь Асгарда и Фрига, его королева, а также принц Локи. Но всех поразило то, что эти люди заходили в помещение вместе. Сначала прошел небольшой банкет в качестве приветствия царя и царицу Асгарда. После их увели для встречи с главами ведущих государств, которые приехали сюда. После некоторых обсуждений они закончили обговаривать условия и возможности, которые будут предоставлять друг другу, лишь после этого был прилюдно подписан союз между двумя мирами. После этого с зала сорвались громкие аплодисменты, однако один не спешил покидать подиум, намекнул мне и моим мамам с сестренками подниматься. Перед тем, как мы продолжим, я хочу, чтобы земляне знали, что на вашей земле проживают моя дочь и внук, Хила и Декстер Одинсоны, гордо сказал один. Все тут же начали перешептываться между собой. Вот это новости. А я думала, что он ее сын, разве нет? Действительно, он же оказывается Одинсон. А может быть, все наоборот. У адмирала Терраксии фамилии, как и у ее дочек, нет, а тут просто паренек приглянулся старику. Споров было много, однако главная мысль была донесена: на земле находится наследник молодой Асгарда, и в будущем он может стать царем другого мира. Хаем. Однако подобные перешептывания не очень понравились маме Терраксии, поэтому она так зыкнула на толпу, что те вмиг заткнулись и с натянутыми улыбками начали аплодировать. «Декс, позвал меня Тони, когда мы спустились со сцены. Привет!» – поздоровался я, подойдя нему и Пиппер, которая была рядом с ним. «Эх, не завидую я тебе», – сказал, качая головой он. «Почему?» – спросил я. «Так теперь помимо политического дерьма на тебя свалится дерьмо бюрократии. Компания же зарегистрирована на Декстера, а не на Декстера Одинсона», — говорил мне Тони с жалостью в глазах. Я же, осознав эту мысль, быстро на коммуникаторе набрал Бетти и Скайнет одновременно. «Привет, Декс, рада вас видеть, хозяин. Так, девочки, срочное задание, нужно переоформить компанию на Декстера Одинсона», — сказал я. «Ох», — простонала Бетти. «Будет сделано», — ответила Скайнет, и на этом я завершил связь. «Мужчины, без нас, женщин, вы вообще ничего не можете», — сказала Пиппер, закатив глаза. «Ну ладно, не преувеличивай, Декс, мы пошли, а ты развлекайся», — сказал Тони и ушел. Я же хотел вернуться к своим мамам, как внезапно увидел двух криптонок, разговаривающих между собой, и подумал, что это отличный шанс немного изменить наше свидание. «Добрый день, леди», — сказал я им. «А, добрый», — в удивлении спросила та, что постарше. «Это ты?» Как-то с обвинением крикнула то, что помоложе, указывая на меня пальцем. «Ее что? Рассказали, что сивагатом был я», — подумал я про себя. «Ну да, мы первое знакомство у нас вышло не очень, почему бы нам не начать все заново? Я, Декстер, будем знакомы», — сказал я с улыбкой. HTTPS. Максим Медровик. На Бусте вы сможете читать больше. Глава 103. Ты думаешь, все так просто забудется после того, что ты со мной сделал? — крикнула Супергерл. «Эй, выражайся ясней, а то люди не так поймут», — крикнул я ей в ответ. Услышав меня, Супергерл начала крутить головой по сторонам и заметила, что некоторые услышали ее и начали перешептываться между собой. «Божечки, Кара, что же это ты сделала такого с этим мальчиком?» — спросила Пауэргерл у нее с покрасневшими щечками и улыбкой. «Ничего», — ответила красная Кара. «Ну, Кара, расскажи, мне очень интересно». «Не волнуйся, старшая сестренка никому не расскажет», — настаивала Пауэргерл. «Отстань, Карин. Если я сказала, что ничего, значит ничего», — крикнула Кара и грозно зыркнула на тех, кто шептался. Те же, в свою очередь, когда ощутили взгляд Кары, сразу заткнулись и начали давать деру. «Ну ладно, дома у тебя все выпытаю. Декстер, интересный ты парень, приятно с тобой познакомиться», — подмигивая, сказала мне Карин. «Даже не думай, что теперь мы будем в хороших отношениях», — сказала мне Кара, зло посмотрев на меня. «Ну и ладно, больно надо. По поводу свидания вы же в курсе?» — спросил я у них. «Да, однако не стыдно вам так поступать, мистер Одинсон? Заставлять двух прекрасных дам идти с вами на свидание? Как вы жестоки», — говорила Карин, наводя драму, но при этом улыбалась. «Вот именно, так будет поступать только последний злодей», — говорила Кара, показывая на меня пальцем. «Во-первых, это ваша лига, первое начало, и на примирение не я пошел, а вы. Давайте это не забывать, хорошо? Во-вторых, я просил всего лишь о свидании, то бишь это просто как пойти поужинать, посмотреть кино и все. Неужели так трудно? Или в вашем понимании на свидании обязательно должны быть непотребства?» — спрашивал я их. Хм. Кара же, покраснев, просто хмыкнула и отвернулась. «Ну что ж, все по делу, прям не верится, что тебе 17, да и, кстати, я не против была сходить на свидание», — говорила Кара, подойдя ко мне поближе и, взяв за руку, прижалась к ней своими достоинствами. «Карин!» — с возмущением крикнула на нее Кара. Ну, сестренка, не знаю, как ты, а я на свидании не помню, в какой последний раз была, мужики в последнее время сплошные трусы, даже подойти не могут. А если и приглашают прогуляться, то в середине прогулки окажется, что это очередной злодей, который нападает на меня и таким способом хочет ослабить лигу. Начала жаловаться Карин, отпустив мою руки и резко обняв меня, прижав лицом к своим, выдающимся, достоинствам. Да и что тут такого? Сходим развеемся, повеселимся, мне уже осточертели эти постоянные погони за преступниками и суперзлодеями, я вообще хочу в отпуск. Поэтому если ты не хочешь, не иди, а я пойду, сказала Карин, хотя это скорее всего был крик души. Карин, произнесла Кара с шоком, смотря на свою сестру, потому что больше ничего не могла сказать. КХМ, Кара, я ведь могу тебя так называть, спросил я у супергерл, отодвинув лицо от прекрасных достоинств Карин, и посмотрев на Кару. Хорошо, немного замявшись, ответила она, тогда меня можешь называть Декстер. В общем, я так понял, на свидание ты категорически не хочешь идти, спросил я у нее. Ну, не то чтобы не хочу, но ты же меня опозорил, что-то мычала про себя Кара. В общем, тогда давайте так, раз ты, Кара, не хочешь на свидание, может, проведешь со мной спарринг один на один, спросил я у нее. А, произнесла она и посмотрела, а меня, скажем так, я недавно пробудил силу своей крови, и чтобы понять свои пределы, мне нужен сильный противник. Криптонка, думаю, пойдет на эту роль, а с Карин мы пойдем на свидание, как вам? Спросил я. Я согласна. И кстати, я ведь тоже могу звать тебя по имени? Спрашивала радостная Карин, вновь вдавливая меня в свои достоинства. Да, конечно, говорил я, наслаждаясь такой мягкостью. Ах ты, тихо произнесла Кара, начиная злиться. Треск. Внезапно пол под ее ногами треснул, отчего образовалась паутина из трещин. Эй, Кара, ты чего? Спросила у нее Каврен, переставая меня прижимать к себе. Ничего, а ты запомни, что на ринге я от тебя мокрого места не оставлю, крикнула мне Кара с красными щеками и слезящимися глазами, а потом резко развернулась и начала уходить. Боже, да что за трудный ребенок. Дикси, не забывай про наше свидание, буду ждать звонка. Чмок, сказала, улыбаясь Карин, послав мне воздушный поцелуй, и побежала за Карой. Хех, что за странная семейка. Хотя, мне ли это говорить, сказал я сам себе. Криптонки сильный противник, но думаю, что по сравнению со своим братом Кларком они не дотягивают. Пожалуй, если все будет идти слишком гладко, надо будет припахать к моей тренировке самого братца, думал я про себя, направляясь к столу с закусками и выпивки. И только я подошел к вкусняхам и хотел взять стаканчик крепкого напитка, пока никто не ведет меня за руку, схватила сестренка Небула. И что это мы делаем? С улыбкой спросила она у меня. Ну, это, закуски хотел попробовать, говорил я, нервно посмеиваясь. Хаем, как странно, вроде на столе, к которому ты подошел, кроме алкоголя ничего нет, как так? Спрашивала сестренка, по-прежнему улыбаясь.